осень, листья пожелтели, и, кружась, они к земле летят. Осень, осень, грустные напевы, а Господь не жатве говоря. Осень жизни наступает всюду, дни бегут, секунды торопят, и беспечным возвещают.